Первобытный человек определял время, вероятно, по собственной тени. В позднейшее же время в городском быту гномон заменил этот способ определения времени. Это было орудие измерения своих действий и вообще прожитого. Потому-то часы, преимущественно песочные, и стали атрибутом смерти. С помощью гномона создал человек и календарь, в котором отмечал не только времена оживления природы, праздники и замирания ее, но и дни кончины отцов, то есть дни поминовения предков. Потому-то музей, как создание памяти об отцах и обо всем, что связано с ними и с прошедшим, неотделим от обсерватории. Астрономический календарь был вместе и термическим, оптическим, и вообще физическим и химическим, ибо все силы природы, и особенно сила биологическая, органическая, изменяются по частям дня и временам года. Воспитательное значение обсерватории как школы требует, чтобы праздное глазение обратилось в обязательное наблюдение, чтобы небу было дано столько наблюдателей, сколько в нем звезд. Платонизирующее христианство старалось мысль держать горе, но чтобы мысль не падала долу, нужно глаза поднять к небу, нужно созерцание обратить в наблюдение. Итак, обсерватория относится к музею, как внешние чувства, совокупность которых — то есть всех способов наблюдения или органов восприятия, и есть обсерватория, относятся к разуму, но к разуму в обширнейшем или, вернее, в настоящем, действительном его смысле и значении, к разуму, который не может быть отделен от памяти об отцах, а составляет с нею одно неразделимое целое, к такому разуму, которым обладает только сын человеческий, возведенный вообще в критерии человечности в умственном и нравственном отношении. Музей же, объединяющий сынов человеческих для всеобщего исследования неба или вселенной, относится к обсерватории не как хранилище лишь летописей и фотографических снимков с неба, звезд и вообще с естественно-исторических наблюдений, ибо для астрономической обсерватории нет прошедшего, как нет его и для движения Солнечной системы, которое есть не прошедшее, а продолжающееся явление, открываемое по изменению положения звезд, почему астрономам и необходимо памятовать, содержать, так сказать, в себе положение звезд, внесенные в самые ранние каталоги. Здесь таким образом память сливается с разумом, а прошедшее с настоящим до того, что смерть наблюдателей является только сменою часовых, устрояющих регуляцию мира или, по крайней мере, открывающих путь к установлению управления миром. Бессилие установить регуляцию и лишало человека возможности удерживать и восстановлять жизнь. Нет прошедшего и вообще для естествознания, так как само оно только представление человеческим родом природы или, что тоже, проект управления ею, приводимый в лице музея, объединенным человеческим родом, в исполнение. Музей, таким образом, есть учреждение историческое в смысле не только знания, но и действия, как естествознание. Он есть астрономия с объединенными в ней физическими науками, с другой же стороны, и само естествознание — та же история, она — проект регуляции, приводимый в исполнение. Но музей с обсерваторией, производящую только рекогносцировку, остается пока организмом без органов действия, без рук и ног, потому что человечество в совокупности не способно до сих пор не только к действию, но и к передвижению, если только не принимать за таковое перемещение Земли, совершающееся независимо от человека. Этот организм, музей с обсерваторией, и останется без рук, если город и село прибудут разъединенными, в силу чего естественно-исторический музей останется вне естественного процесса природы, не будет разумом его, и самые воспоминания, хранимые музеем, не будут действительным материальным воскрешением, как и воля не будет регулятором природы. По причине этого именно разъединение города с селом и сосредоточение всей умственной жизни в первом, природа и кажется нам неуловимою. Мы же природу обвиняем, будто она скрывает себя от нас. Не вернее ли сказать, что сами мы не открываем ее по нашему недосужеству, занятые мануфактурным производством и всем тем, что с ним связано? По недосужеству мы не умеем приготовить наблюдателей и исследователей, потому что с детства закабаливаем их на фабрику для удовлетворения наших ничтожнейших прихотей. Точно так же несправедливо будет сказать, что природа не дает нам ходу и, прикрепив к земле, сделала нас бессильными в устроении регуляции. Все эти жалобы также справедливы, как справедлива была бы раньше жалоба на то, что природа лишила нас возможности переплыть океан, пока это не удалось Колумбу. И в настоящее время, в фотографических, например, изображениях Солнца, нам дано, надо полагать, все, почему мы можем составить себе полное понятие о том, что такое Солнце, и уже наша вина, что до сих пор мы не сумели еще воспользоваться всеми этими имеющимися у нас данными, доселе не сумели прочитать их. Астрономия, воссоединив неестественно отвлеченные и незаконно отделенные от нее, забывшие свое происхождение науки, как физику и химию неорганического и органического вещества, ибо, может быть, физика и химия земель или планет, солнц, междупланетных и междусолнечных пространств, но защищать независимость, отдельность этих наук могут только люди, не признающие общего дела человеческого рода. Астрономия будет обращаться к астрорегуляции, а человеческий род станет астрономом-регулятором, в чем и состоит его естественное значение. Не только физика и химия и вообще естественные науки, но и философия есть лишь отвлечение от астрономии. Первые философы и мудрецы были астрономы. Храм был первым изображением мира. Земля считалась основанием и первым элементом бытия. Но для философа, не мудреца, а лишь любителя, виртуоза мудрости, для философа в буквальном значении этого слова, земля уже не основание, не стихия. Для Анаксимандра, например, она метеор и остается неподвижной вследствие равного расстояния от границ Вселенной. Анаксимандр, около 610-546 до нашей эры, ученик Фалеса, первоначалом всех вещей считал Апейрон вечную, неопределенную материю. Таким образом, начинало созидаться коперниканское мировоззрение. Небо было не только верхом, но и низом. Оно обняло собою землю. Теоретические искания причины, а практические отыскивания опоры, поддержки, есть необходимое выражение существа, принявшего неустойчивое вертикальное положение. Тот же вопрос об опоре относится и к целой земле. Если мы припомним, что через всю почти историю непрерывно проходит опасение за разрушимость земли, за кончину мира, то и становится понятным, почему этот вопрос об опоре, о причине мира, остается всегда открытым. Какой громадный переворот должен был произойти в воззрениях, когда Анаксимандр на место твердой опоры, фундамента или даже жидкой, как принимал Фалес, оставил землю в центре без всякой осязательной поддержки, соединив понятие о низе с окружностью мира, понятие же о верхе с центром земли. Понадобилось создать целую новую физику, новое представление о падении тел. Анаксимен принял за опору мира и за первый элемент воздух, который он считал душою и космоса, и человека. Анаксимен около 585, около 525 до нашей эры, ученик Анаксимандра. Пифагор стал уже Коперником древнего мира, но все же в этом мире торжество осталось за системой Птолемея. Впрочем, коперниканская система не удержится и в новом мировоззрении, если не получит практического значения. Отвлечение философии от астрономии сделало непонятным самый вопрос об основе, опоре, причине. Философия, отыскивая смысл всего, не знала своего происхождения, своего права на существование, разумное основание, утратила и смысл своего существования. Страх разрушения мира, сомнения в прочности его вызвали к существованию науку об условиях устойчивости Вселенной, сохранения ее и восстановления из первого элемента. Астрономия искала неразрушимого, из которого, может быть, все восстановлено. Но сама астрономия родилась из упадка религии, которая всегда считает себя обладательницей способа сохранения и восстановления мира. В вопросе о поддержании и восстановлении становятся понятными и физика, и химия, и сама философия. Постоянные раздоры дали вопросу о мире и об обществе первое место и затмили основной всеобщий вопрос. История, имея предметом вечные раздоры, выделилась в особую науку. Но пока она будет повествовать о человеке как раздорнике, пока будет смотреть на жизнь человеческого рода, как она ныне есть, только как на факт, не задаваясь вопросом, чем она должна быть, то есть проектом будущей жизни, до тех пор человечество не опознает в астрономии, в космическом искусстве или в мировой регуляции своего общего дела. Чтобы иметь мир внутренний и лад душевный, без которого невозможен и мир внешний, нужно быть не врагами своих предков, а действительно благодарными их потомками. Недостаточно ограничиваться поминовением только внутренним, культом лишь умерших. Нужно, чтобы все живущие, объединясь по-братски в храме предков или музее, который имеет своими органами не обсерваторию лишь, но и астрономический регулятор, обратили бы слепую силу природы в управляемую разумом. Тогда не будет царствовать бесчувственное. Не будет оно лишать жизни чувствующее. Тогда будет восстановлено и все чувствовавшее. В воскрешенных поколениях объединятся все миры и откроется безграничное поприще для их союзной деятельности, и только она сделает внутренний разлад ненужным и невозможным. Астрономия, взятая отвлеченно от физики и других естественных наук, может иметь приложение только к определению мест на Земле и к мореходному искусству в особенности. Отвлеченная физика имеет приложение к промышленности, к искусственному делу. И только физика в смысле метеорологии, как физика земной планеты и других небесных миров, то есть астрономическая физика или физическая астрономия, может иметь практическое приложение к регуляции метеорической. Можно, конечно, объединить естествознание и физики как знание о природе, о рожденном. Но такое объединение было бы полным отречением от всякого приложения естествознания к практической жизни, или же в таком случае естествознание станет служить увеличению лишь наслаждений, и, следовательно, не только не будет служением всеобщему благу и всем, ибо исключает умерших, но не обнимает даже и всех живущих, так как, увеличивая материальные наслаждения, оно в то же время усилит внутренние страдания и внесет глубокий разлад в жизнь. Естествознание же в форме астрономии не может иметь приложения к корыстным целям ни для большинства, ни для меньшинства. Оно может быть только регулятором падения, то есть стать опорою мира. Вместо внешних поддержек и подпорок оно может сделаться внутренним регулятором, противодействующим распадению, разрушению, может стать связью, то есть ввести взаимообщение небесных миров и таким образом восстановить жизнь. Ибо только космическое разобщение было коренною причиной смерти, смены поколений. Только одновременно могут начаться два великих дела, в сущности, составляющих одно дело. С одной стороны, естественные науки должны объединиться в форме астрономии, для того чтобы их общее исследование стало раскрытием способа и плана мировой регуляции. С другой же стороны, должно начаться собирание всех сил, всех людей для осуществления плана регуляции, то есть должно начаться превращение городской воинской повинности, предназначенной для борьбы с себе подобными, в сельскую, для обращения смертоносной силы природы, в живоносную. Музей в смысле древних, от коих мы и заимствовали это учреждение, есть собор ученых. Его деятельность есть исследование. Но в этом определении и заключалось бессилие музея. Этим определением он сам себе поставил преграды для распространения. Поэтому музей и в христианском мире остался языческим. Он одинаково ограничил себя и по объему, и по содержанию, так как исследование стало отвлеченным, школьным, и сам музей-собор остался замкнутую школою, сословием. Музей-собор будет наполняться, а собирание сделается всеобщим тогда только, когда самосознание будет не просто исследованием, а изучением причин разобщения ученых и неученых, причин, препятствующих всем сделаться членами музея, что, конечно, входит в вопрос о всеобщем родстве. Тогда и знание будет столь же неограниченно, как всеобщее собирание, то есть собор будет действительно вселенским, а знание высшей своей стадии уничтожит, как сказано, разобщение миров восстановлением всех прошедших поколений. Музей есть не собирание вещей, а собор лиц. Деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших по их произведениям живыми деятелями. Знание, отвлеченное, не может быть всеобщей обязанностью. Знание же причин, делающих нас врагами, не может не быть долгом для всех, так как оно не может остаться только знанием, а станет делом, религией, примиренную с наукою. Разобщение и распадение есть факт не только человеческий, но и факт физической природы. И распадение в последней совершенно понятно, неизбежно, необходимо, если разобщение существует в природе человеческой. Распадение обусловлено слепотою естественной силы и объясняется леностью, бездействием разумных существ, по какому-то недоразумению, также в слепоте пребывающих. Однако разобщение не может быть безусловным и всемогущим потому же, что мы в себе ощущаем стремление и силу общения, собирания, восстановления. Религия, наука, искусство — все это силы собирающие. Но взятые в отдельности они немощны. А между тем, в настоящее время они существуют только в отдельности. Религия приняла напутственный молебен, крестное знамение, полагаемое предначатием дела, за самое дело. Но молитва, предназначенная быть выражением всей религии, не поддержанная общим делом, превращалась из молитвы, выходящей из сердца, от всей души, в молитву, произносимую одними устами. Сердце, озабоченное настоящим, злобою дня, стало далеким от Бога и не приблизится к Нему, пока самая деятельность не станет делом Божиим, всеобщим, исследованием и устранением причин небратского состояния, то есть тех же самых причин, которые заставляют нас оставлять дело отеческое, дело Отца Небесного. Только дело дает религии жизнь, душу. Иначе она будет лишь словом, и притом словом суетным, а не Божьим делом. Нужно же обратить внимание на причины, по коим религия, произведя подъем духа, никогда не могла удержать людей на той высоте, на которую поднимала их. Наука, исследование с своей стороны, хочет жить или для себя, или только для настоящего. Но какое имеет она право отказываться от человеческого дела, будучи сама делом людей? Или же суживать, ограничивать свою деятельность одним настоящим, когда она сама — дело не одних живущих? Может ли быть признано нормальным такое положение, при котором исследование, свойства и отправление разума делается достоянием одного класса, а не всех разумных существ? Какое имеем мы право ради благосостояния промышленности, удовлетворяющей не нужды наши, а лишь прихоти, приостанавливать обучение для огромного большинства в том возрасте, когда разум только что вступает в силу? Имеет ли право музей оставаться по древнему определению собором лишь ученых, трапезою только для знаменитых людей всей земли, как он называется автором жизни Аполлония Тианского, вместо того, чтобы быть всеобщую Евхаристией знания? Аполлон Тианский, первый век, главный представитель неопифагореизма, противник христианства, основал в Эфесе пифагорейскую школу, названную им музеем. По-христиански музей, очевидно, не собор только ученых, а собирание всех. Назначение музея — быть ловцом человеков. Исследование же, то есть наука, не может уже оставаться только отвлеченным знанием. Оно должно сделаться исследованием причин, препятствующих всем нам быть членами музея, исследователями и соединиться воедино для отеческого дела.